Чтобы не рисковать и не тратить времени попусту, Ахимас не завернул фиалки в сотенный билет, а продел в колечко с изумрудом, купленное днем на Кузнецком. От денег женщина отказаться может, от дорогой безделушки — никогда. Прием, разумеется, подействовал. Ванда с любопытством рассмотрела подарок, а затем столь же заинтересованно отыскала глазами дарителя. Ахимас слегка поклонился. Сегодня он был в английском смокинге и белом галстуке с бриллиантовой заколкой. По виду не то британский лорд, не то современный предприниматель, новая космополитическая порода, начинавшая задавать тон в Европе и России. Вчерашнего бесцеремонного блондина, о котором Ахимас получил исчерпывающие и весьма примечательные сведения, в зале не было. Допев песенку, Ванда села напротив, заглянула Ахимасу в лицо и вдруг сказала: «Какие глаза-то прозрачные, будто ручей». От этой фразы у Ахимаса почему-то на миг сжалось сердце. Возникло некое смутное, ускользающее воспоминание из тех, что французы называют «дежавю». Он чуть нахмурился. «Глупости какие! Уж Ахимаса Вельде женскими хитростями на крючок не подцепить. Купец первой гильдии Николай Николаевич Клонов. Председатель Рязанского коммерческого общества», — представился он. «Купец», — удивилась зеленоглазая. «Не похоже. Скорее моряк или разбойник». Она хрипловато рассмеялась. И Ахимасу второй раз стало не по себе. Никто и никогда еще не говорил ему, что он похож на разбойника. Он должен выглядеть заурядно и добропорядочно. Таковы непременные условия профессии. А певичка между тем продолжала удивлять. «И выговор у вас не рязанский», — насмешливо обронила она. «Вы часом не иностранец?» В речи у Ахимаса и в самом деле, кажется, имелся легчайший, почти неразличимый акцент. Некоторая нерусская металличность, сохранившаяся с детства. Но чтобы расслышать ее, требовалась незаурядная тонкость слуха. Тем более удивительно было услышать такое от немки. «Я долго жил в Цюрихе», — сказал он. «Там у нашей компании представительство. Русский Лен и Ситец». «Ну и чего вы от меня хотите, швейцарско-рязанский коммерсант?» Как ни в чем не бывало, продолжила женщина. «Совершить со мною коммерцию?» «Я угадала?» Ахимас успокоился. Певичка просто кокетничала. «Вот именно», — сказал он серьезно и уверенно, как всегда говорил с женщинами этого типа. «У меня к вам деловое конфиденциальное предложение». Она расхохоталась, обнажив мелкие ровные зубы. «Конфиденциальное? Красиво излагаете, месье Клонов. Мне обычно и делают исключительно конфиденциальные предложения». Вот это Ахимас вспомнил. То же самое и примерно в таких же словах он ответил неделю назад барону фон Штайницу. Поневоле улыбнулся, но тут же вновь заговорил серьезно. «Это не то, что вы думаете, сударыня. Рязанское коммерческое общество, председателем которого я имею честь состоять, поручило мне сделать какой-нибудь дорогой, необычный подарок одному нашему земляку, человеку заслуженному и знаменитому. Я могу выбрать подарок на свое усмотрение, но наш земляк должен непременно остаться доволен. У нас в Рязани очень любят и чтут этого человека. Подарок мы желаем сделать деликатно, без навязчивости, даже анонимно. Он и не узнает, что деньги были собраны купечеством его родной Рязани по подписке. Я долго думал, чем бы одарить счастливца, которому судьба дала абсолютно все, а потом увидел вас и понял, что самый лучший дар — такая женщина, как вы». Удивительно, но она покраснела. «Как вы смеете?» Глаза так и вспыхнули. «Я не вещь, чтобы меня дарить. Не вас, мадемуазель, а всего лишь ваше время и ваше профессиональное мастерство», — сурово произнес Ахимас. «Или меня ввели в заблуждение, и вы не торгуете своим временем и искусством?» Она смотрела на него с ненавистью. «Да знаете ли вы, купец первой гильдии, что достаточно одного моего слова, и вас выкинут отсюда на улицу?» Он улыбнулся одними губами. «Меня еще никто никогда на улицу не выкидывал, сударыня. Уверяю вас, это совершенно исключено. наклонился вперед и, глядя прямо в искрящиеся бешенством глаза, сказал: «Быть куртизанкой наполовину невозможно, мадемуазель. Лучше уж честные деловые отношения. Работа в обмен на деньги. Или вы занимаетесь своим ремеслом ради удовольствия?» Искорки потухли. Широкий чувственный рот покривился в горькой усмешке. «Какое там удовольствие? Закажите-ка мне шампанского. Я только шампанское пью, иначе в моем ремесле нельзя. Сопьешься. А петь сегодня больше не буду». Ванда подала знак официанту, и тот, видимо, зная ее привычки, принес бутылку Клико.